Начинаем веселый урок. Стоп. Никакого урока сегодня не будет. Сейчас каникулы, лето, и мы идем в лес. Ура! Но я в лес пойти не смогу. Как вы не сможете пойти в лес? Нет, пойти-то мы сможем. Сможем, да. Но вот мы не уверены, что сможем выйти оттуда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как вам не стыдно? Вы что ж не умеете ориентироваться на местности, да? Ориентироваться? Что? Что, вы не можете определить, как расположены относительно вас стороны горизонта, север, юг, восток и запад? Юг можем. Юг – это где теплее. Дома, например, юг возле батареи. Да? А на улице где? А на улице в подъезде. Интересно, очень интересно. А как вы определите, где юг в лесу? В лесу я у Алика спрошу. Да? Да. А что скажет Алик? В лесу мне поможет сориентироваться компас. Вот, компас. Да. Такой прибор, в нем чай носит, чтобы не остывал. Ай-яй-яй, Саня, ну что вы говорите? Чай носит не в компасе, а в термосе. Компас – это прибор для определения сторон горизонта. Намагниченный синий конец стрелки компаса всегда указывает на север, а красный – на юг. А если компаса нет? Тогда надо быть наблюдательным и знать, что на северной стороне деревьев меньше ветвей и листвы, а больше мхов и лишайников. Правильно. И еще, стволы деревьев после дождя дольше остаются темными и влажными с северной стороны. Ох, наблюдательный. Интересно, а зачем нам вообще знать, где север? Там что, грибов больше? Да надо знать за тем, чтобы найти обратную дорогу. А-а-а. Ну, если, например, мы вошли в лес в направлении с юга на север, то выходить нам из него придется с севера на юг, правда? А я знаю, как найти обратную дорогу из леса. Он знает. Ну? Надо по пути делать зарубки на деревьях. И по этим зарубкам попадешь обратно домой. По Молодец. Этим зарубкам попадешь, пожалуй, не домой, а в милицию за порчу леса. Муравейники. Муравейники всегда расположены с южной стороны дерева, пня или большого камня. Муравьи так от северного ветра загораживаются. И пологий склон муравейника всегда обращен к югу. Значит, муравьи знают, где север, а ты не знаешь. А мне и не нужно. Я знаешь, как могу дорогу заметить? Буду как мальчик с пальчик незаметно белые камешки из кармана выбрасывать. А потом... А потом вы возьмете косу, выкосите всю траву, и тогда найдете свои камешки, да? Эх ты, мальчик с пальчик. Вот слушай, как надо ориентироваться. Надо в полдень стать лицом по направлению своей тени. Тогда впереди будет север, сзади юг, справа восток и слева запад. Сказал! А если я проголодаюсь раньше и захочу сориентироваться домой в 10 утра? А на этот случай, друзья мои, есть специальное правило. Его знают все туристы. Нужно взять часы и держать их так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. Это будет одна сторона угла, а другая должна соединить центр часов и цифру 1, час. Если из вершины этого угла провести бисектрису, то она и будет направлена на юг. Понятно? Понятно. Понятно. Понятно. А честно? Не очень. Вот так честно надо сразу и сознаваться, если непонятно. Но сейчас объясню по-другому. Стало быть так. Часовая стрелка должна смотреть на солнце, ясно? Ясно. А расстояние между этой часовой стрелкой и цифрой 1 на циферблате надо разделить пополам линией из центра часов. Понятно. Вот эта линия и покажет нам одним концом, где юг, а другим, где север. Вот понятно. Ясно. Ну, правило, как видите, непростое, но песенка наверняка поможет нам его запомнить.